Я доехал до дома чуть быстрее, чем за 10 минут. И как только очутился на свежем воздухе, мне сразу полегчало. Возможно, она лишилась чувств, но это пройдет. Я поставил машину за квартал от дома. Входная дверь была заперта. Я проскользнул внутрь и повернул ключ в замке. В углу горела лампа. В кухне тоже было светло, но ее там не было. Я вздохнул с облегчением. Проигрыватель был выключен, телефон стоял на столе в полном порядке. В квартире царила полная тишина, нарушаемая лишь тихим жужжанием кондиционера. Он лежал лицом вниз возле стола, на котором находился телефон. А она стояла в ванной, ухватившись за края умывальника руками и разглядывая в зеркале свое лицо. Видимо, начала чистить зубы, ибо в раковине лежали ее зубная щетка и паста. Наверное, она их уронила. Мэриан была очень бледна. Я взял ее за руку. Она обернулась и посмотрела на меня невидящими глазами. Потом провела рукой по лицу. Глаза ее снова приняли осмысленное выражение. «Со мной все в порядке», — сказала Мэриан, и голос ее прозвучал спокойно. Я вывел ее из ванной и усадил на кровать, а сам встал возле нее на колени. «Потерпи несколько минут, и мы отсюда уедем. Посиди здесь. Хочешь выпить?» «Нет, лучше не надо», — она говорила отчетливо, не повышая голоса. У меня возникло чувство, что все это лишь результат железной воли, и что Мэриан вот-вот сорвется, закричит. Однако я ничем не мог ей помочь. Купленный мною брезент был спрятан в чулане на кухне. Я приволок его в комнату, расправил на ковре и перекатил в него Чепмена. Мне не хотелось видеть его лицо, поэтому я набросил на него край брезента. На его сорочке и на ковре, в том месте, где он лежал, виднелись пятна крови. Я обшарил его карманы, вынул все, что в них было. Бумажник, дорожную чековую книжку, ключи от машины, ключ от номера в Дофине, записную книжку с адресами, письмо Мэриан, мундштук, зажигалку, сигареты и пластмассовый флакончик с какими-то таблетками. Письмо я разорвал и сунул обратно в карман пиджака вместе с таблетками и мундштуком. Очки его валялись на полу. Их я тоже сунул в карман. Все остальное положил на кофейный столик. На руках у него не было колец. Я оставил ему ручные часы. Маленький пистолет 32-го калибра лежал на ковре возле проигрывателя. Я сунул его в другой карман пиджака. Завернув труп в брезент, я вытащил его на кухню и оставил рядом с дверью, ведущей на черную лестницу. Отрезав от брезента две полосы, использовал их в качестве веревок. Потом сложил труп пополам в позе зародыша и связал его. Сейчас меня уже сильно трясло, а желудок буквально выворачивало. Я наклонился над раковиной, а потом налил себе из буфета стакан виски и выпил его залпом. Через минуту мне стало немного лучше. Налив в кастрюлю воды, я выбрал подходящую губку и стал стирать с ковра пятна крови. На это ушло почти 10 минут и 4 кастрюли воды. Я знал, что кровь частично просочилась сквозь ковер и что на нем останется след затертого пятна после того, как он просохнет. Но об этом я еще успею позаботиться. Я собирался постирать весь ковер в шампуне. Вымыв кастрюлю и раковину, я погасил в кухне свет. Какое облегчение уйти подальше от этого страшного свертка. Мэриан как раз поднималась с кровати. Я обнял ее. «Со мной все в порядке», — повторила она. «Жаль, что я так сорвалась». «Все в ажуре», — сообщил я. «Ключ от номера был у него в кармане. Только это меня и беспокоило. Ты когда улетаешь?» «Возможно, в 5:15 и наверняка в 6:30. Я посмотрел на часы, без 5:02. Ей придется долго ждать одной в аэропорту, но тут уж ничего не поделаешь. Здесь ей оставаться нельзя». Тем не менее, казалось, она уже полностью овладела собой и действовала разумно. Мэриан подкрасила губы и надела шляпу, а я уложил ее дорожный чемоданчик и принес ей пальто, перчатки и сумку. Ключ от номера в мотеле «Дофин» я сунул себе в карман. Когда мы проходили через комнату, в ее глазах на мгновение промелькнул страх. «Машина стоит приблизительно в квартале отсюда», — сказал я. Не хотел подгонять ее к самому дому. Она ничего не ответила. Я выключил свет и запер двери. Когда мы сели в машину, я дал ей закурить. Всю дорогу до Коллинс-авеню она молчала. Лишь один раз я повернулся и взял ее за руку. И почувствовал ледяной холод даже через перчатку. Я остановился подальше от Дофина. Повернувшись к ней, зажал ее лицо в своих ладонях и сказал: «Я не задержусь больше 10 минут. Ты уверена, что тебе не станет плохо?» «Да, конечно», — ответила она с тем же спокойным и как будто непоколебимым самообладанием. Пройдя мимо центральной части Дофина, я приблизился к нему со стороны выезда. Здесь находилась просторная автостоянка, расположенная вдоль боковой стены здания. Тут же был и черный вход. Я вошел через него и очутился в одном из коридоров нижнего этажа. Я вынул из кармана ключ от номера 226. В конце коридора увидел лифт самообслуживания и ведущую вверх лестницу. Поднявшись по ней на второй этаж, я начал сверять номера. 214, 216, нет, не сюда. Тогда направился в противоположную сторону и свернул за угол. Навстречу мне шел официант с подносом в руке. Я кивнул ему, рассеянно помахивая ключом. Он улыбнулся и прошел мимо. «Ага, 224, 225. Значит, я двигаюсь правильно». Теперь в коридоре не было ни души. Я отпер дверь, проскользнул в номер и заперся на ключ. Окна на противоположной стороне комнаты были завешаны портьерами. На ночном столике рядом с кроватью горел свет, в ванной тоже. Один из трех чемоданов лежал в сетке для багажа, другие два стояли под ней на полу. Их вид мне не понравился. Он пробыл здесь не меньше 10 минут и не открыл ни одного чемодана. Значит, мог звонить по телефону. А что, если он звонил Корел Блейн, чтобы сообщить о своем приезде? Мы рассчитывали на то, что он никому не позвонит из-за позднего времени. Но если все-таки позвонил, не сказал ли ей о письме Мэриан? Впрочем, в данную минуту я все равно ничего не мог сделать. Мне предстояло разрядить много других мин, прежде чем начать думать об этом. Я присел на кровать и потянулся к телефонной трубке. Дежурный администратор мог знать, что Чепмен отлучился из мотеля. Возможно, он даже вызвал для него такси. В таком случае нужно было начать с этой стороны. Я снял трубку. «Пожалуйста, дежурного», — сказал я. «Хорошо, сэр», — телефонистка тут же добавила. «О, это вы, мистер Чепмен? Хотите, чтобы я еще раз попробовала связаться с Томастоном?» Я подавил вздох облегчения. «Нет, просто отмените заказ, я позвоню утром». «Слушаюсь, сэр». Ночной дежурный снял трубку. «Дежурный слушает». «Это Чепмен», — сказал я, — «из номера 226. Никаких писем на мое имя». «Хм, сейчас посмотрю». «Нет, сэр, ни одного письма». «Окей. Пожалуйста, предупредите на коммутаторе, чтобы со мной никого не соединяли. Я не хочу, чтобы меня до полудня кто-либо беспокоил. Не забудьте, пожалуйста». «Хорошо, сэр. И повесьте на ручку двери дощечку, тогда никто из служащих к вам не войдет». «Благодарю», — сказал я. Вынув из шкафа дощечку с надписью «Не беспокоить», я выключил свет и выглянул в коридор. Никого. Я повесил дощечку на ручку двери, удостоверился, что дверь заперта, и направился к лестнице. По дороге никого не встретил. Очутившись на тротуаре перед мотелем, я облегченно вздохнул. Еще одно препятствие было позади. Я развернул машину, направляясь на Коллинс-авеню, а затем свернул на дорогу, ведущую к аэропорту. Она сидела рядом со мной, прямая и спокойная. За всю дорогу Мэриан только один раз нарушила молчание. «Я воспользовалась тобой», — сказала она задумчиво. «Да простит меня Господь Бог. Прости и ты меня, Джерри». «Как это воспользовалось мной?» — переспросил я. «Что ты имеешь в виду?» Она промолчала. Мы подъезжали к аэровокзалу. Когда я остановил машину на обочине дороги, было без 10:03. «Какой сегодня день?» — быстро спросил я. «Четверг, 14 ноября». «И не надо, Джерри. Говорю тебе, со мной все нормально». Но я должен был убедиться в этом, ведь с этого момента ей предстояло жить одной и полагаться только на себя. «Скажи мне, что ты будешь делать?» «Я улечу отсюда в 5:15 или в 6:30. В любом случае, уже к полудню буду в номере в Нью-Йорке. В час дня уеду из отеля и полечу в Новый Орлеан. В Томастоне буду в субботу утром, а дальше все в точности так, как мы с тобой распланировали». «Хорошо», — одобрил я. «Ты не забудешь про магнитофонные записи и ни при каких обстоятельствах не пытайся звонить мне». «О записях не беспокойся. И вообще не беспокойся ни о чем. Все будет окей. Мы простимся здесь, а потом я разверну машину, высажу тебя у аэропорта и умчусь. Окей?» «Окей». Она повернулась и приблизила свое лицо к моему. Я поцеловал ее, прижав на миг к своей груди, и шепнул, прикоснувшись губами к ее щеке. «Я не успокоюсь, пока опять не буду с тобой. Это все, что я хочу сейчас сказать. Точка. И поехали». Я развернул машину, подъехал ко входу в аэровокзал и помог ей выйти. Она подняла руку в знак прощания, повернулась и вошла в здание аэровокзала. Было 35 минут четвертого, когда я, дав задний ход, доехал до нашего домика. За высокой тенистой изгородью он казался темным, улицы были безлюдны. Я остановился у гаража, выключил зажигание, фары и вышел из машины. Потом открыл багажник. Войдя в дом, прошел в спальню и переоделся, как бы для рыбной ловли. Потом отправился на кухню и, не зажигая света, налил себе виски. Предстоявшая работа меня, понятно, не радовала. Я даже не был уверен, выдержу ли, но одно знал твердо — должен это сделать. Я весил 180, а он 195, но физически я был в весьма приличном состоянии. Открыв кухонную дверь, я потащил его к краю крыльца и встал на колени, чтобы крепче обхватить его руками. Через 3 минуты багажник уже был закрыт. Я опирался на него, весь дрожа от усталости и обливаясь потом, а также стараясь подавить подступающую к горлу тошноту. Говорят, что сумасшедшие не сознают своей собственной силы, но и те, кто дошел до отчаяния, тоже. Я снова проскользнул на кухню, закрыл и запер дверь, выключил в спальне свет и вышел через парадный вход. Открыв гараж, я выкатил и прикрепил к машине прицепную тележку с лодкой. Возможно, при этом и разбудил жителей соседнего дома, но это было не страшно. Флорида кишела любителями рыбной ловли, которые будили своим шумом соседей в 4 утра. Я вывел свою машину на улицу. Мне хотелось где-нибудь остановиться, чтобы выпить кофе, но я не осмелился это сделать. Я не знал, как скоро начнет светать. Выехав из города и оказавшись на открытом шоссе, я увеличил скорость до 70. Было 6:10, и еще темно, когда я приехал на остров Ки-Ларго. На перекрестке 2 дорог свернул налево, и через несколько минут был уже у первой бухты. Я осветил ее фарами, затормозил и, развернув машину, задним ходом спустился к воде. Один раз мне пришлось выйти из кабины, чтобы оценить расстояние. Потом я снял с прицепа лодку и спустил ее на воду, подтянув к берегу носом на песок. Наконец выключил фары. Восток уже серел, и я впервые заметил, что море спокойно. Очень хорошо, можно будет уплыть далеко, оттуда меня не услышат. Вокруг моего лица звенели москиты. Я собрался с духом и отпер багажник. Уже собирался поднять крышку, как вдруг нечто приковало мой слух. Я весь напрягся, прислушиваясь. Приближалась машина. Я быстро захлопнул багажник. В следующее мгновение меня ослепил свет фар. Проходящая машина замедлила ход, но не остановилась, а покатила дальше. На ее прицепе тоже была лодка. Шум ее замер вдали. Я рывком рванул крышку багажника и вслепую схватился за брезент. Каким-то образом ненавистный тяжелый груз вновь очутился на моих руках, и я, шатаясь от непосильной ноши, отнес его в лодку. Потом сбегал назад, притащил бетонные блоки по два сразу и, как безумный, стал искать проволоку и инструменты. Наконец все было сделано. Я вывел машину за черту примыкающего к бухте пространства и поставил ее у дороги. Я как раз запирал ее, когда меня снова осветили фары машины. Автомобиль остановился. Он тоже был с прицепом и лодкой. Из кабины вышел человек и сказал: «Доброе утро!» При этом он направил на меня луч фонарика. От страха у меня пересохло во рту. Я с трудом заставил себя разжать губы и произнести подобающее приветствие. Потом двинулся к лодке. Человек давал какие-то указания водителю, направляя луч фонарика в сторону воды. Он осветил мою лодку. «Ого!» — произнес он. «У вас отличное снаряжение. Забирайтесь на корму, а я толкну лодку от берега». «Спасибо, сам справлюсь», — отозвался я. Но он все равно приблизился ко мне со своим фонариком. Я схватил нос лодки, быстро приподнял его, и лодка тотчас же соскользнула в воду. Я перемахнул через борт и замочил ноги. Оставаясь на носу между пришельцем и Чепменом, я схватил весло и поспешно оттолкнулся от берега футов на 50. Человек отвернулся и что-то сказал водителю. Я сел на корме и завел мотор. Меня била дрожь. Теперь на востоке посветлело, но видимость была еще очень ограниченная. Я направил лодку в море, не увеличивая скорости и высматривая возможные препятствия. Слева от меня вспыхнул огонь. В западном направлении шел танкер. К тому времени, когда я выбрался за линию рифов, совсем рассвело. Лодка взметнулась на поднявшейся волне и зачерпнула воду, когда тюк с брезентом упал за борт.